испуга. Мы в категорической форме отказались признавать эту антиконституционную комиссию, представлять ей какие-либо следственные документы. Прежде чем перерасти в публичный скандал, в течение некоторого времени шла тихая кабинетная война. Ее стратеги начали развал дела руками самих работников правоохранительных органов и в первую очередь внедренных в группу следователей госбезопасности. Те сразу же вспомнили об Илиаде. Во второй половине апреля 1989 года следователь Ставропольской прокуратуры Кравченко, работавший по делу Смирнова-Влефортова с группой сотрудников КГБ и уже завербованный ими, нелегально встретился в следственном изоляторе номер 4 с Илиаде. Разговор шел откровенный. Кравченко сообщил о создании комиссии Пуга, о том, что на этот раз к Дляну и Иванову придет конец, и у Илиади есть шанс освободиться, если он будет сотрудничать с комиссией ЦК и КГБ, окажет им помощь в сборе компромата на руководителей следственной группы и изобличении их в нарушении соцзаконности. Кравченко предложил подготовить соответствующее заявление и предупредил, что 25-26 апреля его вызовут в Лефортово к полковнику КГБ Духанину. Примечание: в настоящее время генерал Духанин занимает высокий пост в Министерстве безопасности России, ныне Федеральная служба контрразведки. Столь откровенное предложение охранки повергло в изумление даже видавшего виды проходимца. Илиади заметался. Он уже столько дров наломал, что было трудно на что-нибудь решиться. А вдруг все сложится совсем иначе? Вот и Гдляна только что избрали народным депутатом СССР. В газетах сообщали, что в народные депутаты баллотируется в Ленинграде Иванов. Тут все надо взвесить. Вот почему Илиади решил действовать более осторожно и для начала как следует прокашляться. И не в одиночку, а поискать союзника среди других подследственных. Так родилась мысль наладить контакт с Умаровым, бывшим управляющим делами ЦК Компартии Узбекистана, одним из крупных посредников Рашидова во взяточничестве. В свое время раскаявшийся Умаров по состоянию здоровья был освобожден из-под стражи, хотя следствие в отношении него продолжалось. Местная мафия вынудила Умарова отказаться от прежних показаний. Заручившись поддержкой верхов, он стал регулярно нарушать подписку о невыезде, противодействовал расследованию, в итоге вновь был взят под стражу. В своей записке Илиади намекает, что следственную группу опять проверяют высокие ревизоры из ЦК КПСС. Если Умаров согласен вновь все валить на следствие и выгораживать себя, то с ним тоже побеседует. Надо только прокашлять три раза подряд. И снова Илиади прокашлялся понапрасну. Записка была изъята администрацией следственного изолятора и с большим опозданием, лишь 28 апреля передана следствию. Вот тогда-то мы и узнали о нелегальной встрече Кравченко с Илиади, о том, что 26-27 апреля 1989 года его втихаря вывозили в Лефортовскую тюрьму. Документ, в котором Илиади собственноручно описал свой визит к чекистам, нам также удалось сохранить при разгроме следственного дела. Приведем следующий отрывок. 26 апреля меня в 3 или 4 часа отвозили в КГБ СССР, и после полутора-двухчасового ожидания вызвали в кабинет к полковнику Духанину, как он представился, который попросил меня рассказать, за какие преступления я сижу. После этого разговор перешел на Смирнова. Духанин спросил, с какого времени я его знаю и при каких обстоятельствах с ним познакомился. Духанин спросил, какие взаимоотношения были у меня со Смирновым и передавал ли когда-нибудь ему взятки. Я ответил –